Вы смяли душу, от вас кружится голова. Когда я вижу вас, у меня замирает сердце. Кровь отливает от лица, и ту боль, которую вы причиняете мне, я ношу в себе как незалечимую рану. «Наташа», — сказал я тихо, и так же, как тогда в Архангельске, почувствовал, что что-то оборвалось в душе далеким криком. «До сих пор вы не знаете, люблю ли я вас. Я люблю подсознательно. Всю жизнь я буду тосковать по вас. Но жить с вами рядом, делить жизнь со всей ее повседневностью мы никогда не будем». «Почему?» — шепотом спросила Наташа. «Тогда я убью себя. Вы возьмете меня всего, все мои силы. Я не буду таким, каким я стал теперь. Такие люди, как вы и я, не должны жить рядом». Она крепко обняла меня за плечи, притянула к себе. Я чувствовал ее судорожное дыхание. «Неужели это может быть? Неужели правда?» Она громко засмеялась. «Значит, пришло настоящее, как у меня. Мы оба знали это давно». Она наклонилась и поцеловала меня в губы. Ночь рванулась, понеслась далеким гулом. «Только вам», — прошептала она, и глаза ее блеснули от радости. «Только вам я могу отдать все, себя, свою жизнь. Как это нестерпимо хорошо! Я хочу, чтобы у меня был ребенок от вас, маленький мальчишка. Когда вы уйдете от меня, я буду знать, что это ваш и мой сын, что в нем мы оба, и мне будет легче». В тумане и тишине встала над Москвой. Это первое утро. Близость женщины была мучительна, терпко, прекрасна. На рассвете мы вышли на Пятницкую. Мостовые потемнели от росы. На Балчуге я нанял машину. Шофер дремал, надвинув кепку на нос. На Арбат, а оттуда в Царицыно, — сказал я ему. «Мы должны быть там, к севастопольскому поезду». С Арбата машина мягко понеслась к мостам вдоль умытых бульваров, трубя на безлюдных перекрестках. Белым золотом пронесся Кремль, умчалась молочная река, болото с острым запахом овощей, дворы Замоскворечья, виадуки, трактиры, Серпуховское шоссе в полях ударило ветром. В Царицыне поезд стоял минуту. Наташа обняла меня, глаза у нее были полны слез, она не могла сказать ни слова. Она стояла на платформе, глядела вслед поезду, вся в солнце, в сером английском плаще. Я уснул без снов и проснулся только в Орле. Южный поезд. За Харьковом пошли степи. В душном вагоне бегали зайчики от зеркал. Золотыми столбами ходила пыль. Утром поезд долго стоял в Синельникове. В просторном зале было светло и скучно, высохли от зноя искусственные пальмы, запылились графины с желтоватой водой, цокотали говорливые бабы с молоком, вишнями, сайками, бегали с чайниками пассажиры третьего класса. В вагоне проводник спросил меня: «Не вы будете Максимов?» «Я». «Телеграмма вам из Москвы. Послали вдогонку за поездом». Я взял телеграмму, влез на верхнюю полку и распечатал. Телеграмма была от Наташи. «В конце июня буду в Евпатории вместе с своими. Сообщите ваш крымский адрес, приеду. Страшно одиноко, Наташа». Что со мной? Так все запуталось. Я ничего не понимаю, надо обдумать. А думать не хочется. И на душе такая неожиданная легкость. Жизнь связала нас троих неразрывно, крепко, а может быть, двоих. Я высунулся в окно. Поезд мчался, звеня сцеплениями, шумели листвой переезды. Я вышел на площадку, открыл дверь и долго смотрел на грохочущую степь. Поезд нес запыленные вагоны к синему утру, прибоем, к воде, зеленый, как спелый виноград. Я почему-то поверил, что этим зрелым, блистающим летом Меня ждет незаслуженное счастье.